Ошибки психологического характера. Одна из тяжелых и трагически закончившихся ошибок была допущена мной уже в зрелые годы. Как часто бывает на Кавказе, ко мне без предупреждения и заранее обговоренных сроков приехала супруга моего товарища с вентральной грыжей и патологическим ожирением. Она очень хотела избавиться от грыжи и огромной жировой складки на передней брюшной стенке. Кроме того, у нее была еще и гинекологическая патология, требующая хирургической коррекции. Я уже не занимался общехирургической практикой, но привлек людей, которым доверяю. Женщина 40 с небольшим лет всю жизнь была материально обеспеченной домохозяйкой. В силу характера она была убеждена, что если тебе что-то запрещают, то можно либо уговорить человека сделать по-твоему, либо прибегнуть к убеждению в форме денежного поощрения. Есть такой анекдот. Сидят за одним столиком в ресторане два человека. Один заказал множество разных блюд, а другой – манную кашу. На вопрос первого «почему только кашу?» второй отвечает: «у меня язва желудка, и мне доктор запретил есть острое, жирное и жареное». На это первый говорит: «у меня тоже язва, но я дал доктору денег, и он разрешил». В данном случае речь шла не о деньгах, а об уговорах. Так вот, эта пациентка не хотела утруждать себя ограничениями в еде, но жировая складка сильно мешала физически. Она и рассудила, что все равно грыжу надо оперировать, пусть заодно и лишний жир уберут. В принципе, все резонно. Но в любой хирургии есть свои нюансы. Я в молодости 10 лет работал в многопрофильной хирургической клинике, которой руководил профессор Михаил Иванович Лыткин. И он неоднократно говорил, что прежде чем оперировать большую вентральную грыжу, больного надо тренировать несколько недель, стягивая бандажом живот, потому что после устранения грыжи объем брюшной полости уменьшится, диафрагма будет поджата, и это может привести к возникновению проблем с дыханием вплоть до развития дыхательной недостаточности. Обо всем этом рассказал пациентке и порекомендовал ей носить бандаж. Она пренебрегла моими рекомендациями, надевая его только чтобы успокоить меня и сделать вид, что все идет по плану. Дышать с бандажом ей было тяжело, и при первой же возможности она его снимала. Но откладывать операцию на месяц ей очень не хотелось. И я поддался на уговоры, хотя один из наших общих хирургов тоже предупредил меня о возможных проблемах с дыханием. В итоге я пригласил на операцию специалиста по пластической хирургии, который после устранения грыжи выполнил еще и абдоминопластику, удалив жировую складку. После пробуждения от наркоза пациентка поняла, что дышать ей очень нелегко. Она согласилась на надевание бандажа, но с ним было еще хуже. На следующий день дышать ей стало совсем тяжело, даже без бандажа. Пришлось перевести ее в реанимацию. Мною овладело беспокойство, но реанимация у нас достаточно сильная, и я надеялся, что ситуацию мы выправим. Более того, я почти не сомневался, что все разрешится за несколько дней. Но я не предполагал другого. Одна проблема порождает другую, вторая, третью и так далее. На следующий день у пациентки произошел инсульт, а еще через пару дней она скончалась. Не буду описывать психологический шок у ее родственников, соседей и наших общих знакомых. Все недоумевали, как могла такая молодая, красивая и здоровая женщина так внезапно умереть. А теперь об ошибке. Теоретически я все знал и мог, и должен был предвидеть. Но в реальности мне не доводилось сталкиваться с такой ситуацией, потому что мудрость и опыт Михаила Ивановича Лыткина исключали возникновение подобного. А я поддался уговорам больной, не настоял на необходимости тренировки дыхания, не заставил ее походить с жестко затянутым бандажом, не снимая его ни на минуту, хотя бы 2-3 дня, и не проконтролировал этот процесс. Я думаю, что пациентка сама бы поняла, насколько тяжело ей будет после операции, а возможности снять ненавистный бандаж уже не будет. В общем, ошибка налицо. И пусть она реализовалась через нарушение мозгового кровообращения, которое в принципе может развиться у любого человека и без операции, но пусковой механизм был в ошибочном решении о проведении операции без должной тренировки пациентки. Истерия как причина врачебных ошибок. Об этой проблеме в литературе, посвященной хирургии, пишут мало, но истерия как патология тоже может быть причиной диагностических ошибок, и достаточно серьезных. Мне кажется, что далеко не все врачи правильно понимают суть истерии. Как писал некогда академик Борис Евгеньевич Вотчел в очерках по клинической фармакологии, правильному использованию кардиамина мешает его название, так как это вовсе не сердечный препарат, а дыхательный и сосудистый аналептик. Так и в отношении истерии правильному пониманию сути этой патологии мешает ее название. Само слово «истерия» произошло от «гистерус» – «матка», и, по мнению древних врачей, означало «блуждающую матку», так как эта патология встречалась почти исключительно у женщин. Классическим форматом ее проявления считался истерический припадок, имитирующий припадок, свойственный падучей болезни. Но он, как небо от земли, отличается от припадка эпилептического. Последний всегда протекает по одному и тому же сценарию и состоит из четырех этапов – ауры, предвестника, тонических судорог, при этом тело изгибается в страшном судорожном напряжении, оно сведено как бы одним судорожным усилием, переходящих потом в клонические, когда человек реально бьется в припадке с появлением пены изо рта, прикусыванием языка и прочее. Весь припадок длится 2-3 минуты и заканчивается сном с возможным непроизвольным мочеиспусканием. Эпилептический припадок может случиться в любое время, в любом месте, независимо от того, есть ли рядом люди или пациент совершенно один. Истерический припадок совершенно другой. Для него просто обязательна аудитория, пусть даже в лице единственного человека. Старые мудрые врачи говорили, если вас вызвали к пациенту по случаю припадка, можно не торопиться. Если это припадок эпилептический, вы все равно не успеете, так как он длится не более 2-3 минут. А если истерический, то вы никогда не опоздаете, ведь он будет длиться до прихода врача. В истерическом припадке нет никаких закономерностей возникновения судорог. Они, как правило, и не тонические, и не клонические, а просто вычурные. При этом пациентка никогда не прикусит язык, как бы непроизвольно подберет место падения, чтобы не сильно повредиться, и так далее. Стоит отметить, что в быту чаще всего истеричками называют женщин, склонных устраивать шумные сцены со слезами, громкими причитаниями, закатыванием глаз и прочее. В реальности же истерия – это нечто другое, гораздо более сложное и имеющее множество самых разных проявлений состояния. Опишу одно личное наблюдение. В начале 1980-х годов я, будучи молодым военным врачом в звании капитана медицинской службы, как-то после работы вышел из клиники и сел в трамвай, идущий в сторону моего дома. Вагон был практически пуст, а на передней площадке рядом с кабинкой водителя бился в судорогах мужчина средних лет, прилично одетый. Меня сразу насторожила некоторая неестественность его судорог. Дверь закрылась, и мы поехали, а я сел на ближайшее сиденье и стал наблюдать, чтобы он себе что-нибудь не повредил, так как опасности для жизни человека мне не виделось. На следующей остановке женщина-водитель выскочила из вагона и побежала к диспетчерской будке, которая стояла как раз на этом перекрестке. Ее не было несколько минут. С ее слов, они вместе с диспетчером безуспешно пытались дозвониться до скорой помощи. Мобильных телефонов тогда еще не было и в помине. Я спокойным голосом предложил ей ехать дальше, а на вопрос, не умрет ли этот человек по дороге, дал гарантию, что ничего плохого не произойдет, а я буду сидеть рядом. Моя военная форма с медицинскими эмблемами и спокойный, уверенный вид сделали свое дело. Мы тронулись и поехали дальше. А человек все это время продолжал биться в припадке. На следующей остановке в вагон вошли несколько курсантов военно-медицинской академии в морской форме и сразу же двинулись к бьющемуся на передней площадке мужчине. Я их остановил, сказав, что никаких проблем нет, и им лучше пройти в конец вагона, что они и сделали. Еще раз сработали военная форма и офицерское звание. Трамвай снова тронулся с места, и буквально через полминуты мужчина затих, потом осмотрелся, молча протянул мне руку, чтобы подняться. Я ему помог, он отряхнулся и на следующей остановке вышел на радость вагоновожатой, которая после перенесенного шока не могла найти слов благодарности. Этот случай просто подтвердил то, что я теоретически знал из курсов неврологии и психиатрии. Но в реальной жизни истерия может проявляться в совершенно иных формах и послужить причиной серьезных врачебных ошибок, как правило, не из-за истерических припадков, а в связи с совершенно другими клиническими проявлениями. Истерики способны на, казалось бы, невозможные вещи, лишь бы была аудитория. Одна из таких пациенток могла вызвать кровотечение из неповрежденного пальца. Нередко они могут имитировать дефанс мускуларис – локальное ограниченное напряжение передней брюшной стенки, сопровождающее развитие перитонита. Обычный человек может поддерживать напряжение передней брюшной стенки либо целиком, либо какой-то ее половины, но практически невозможно обеспечить локальное напряжение с перитониальными знаками изолированно, например, в правой подвздошной области или в правом подреберье. А для истериков это не проблема. Приведу пример врачебной ошибки, связанной с ситуацией именно такого рода. В многопрофильную клинику госпитальной хирургии военно-медицинской академии имени Кирова, где я тогда работал, поступила пациентка 30 лет. Не хочу вдаваться в терминологическую дискуссию о понятии «острый живот», но у нее была классическая картина именно этой патологии. Резкие боли в животе, болезненность и локальное мышечное напряжение в правом подреберье, отчетливые симптомы раздражения брюшины. Пациентку звали Светланой. С ее слов, в прошлом она была стюардессой, но попала в авиакатастрофу, выжив после которой, в дальнейшем утратила здоровье, необходимое для прохождения врачебно-летной экспертизы и допуска к полетам. Теперь же никто не может понять, что с ней происходит, и вылечить. Даже оперировали несколько раз. Это и настораживало. Девушка была худенькая, живот пальпировался легко, но на передней брюшной стенке было уже несколько послеоперационных рубцов. С ее же слов оперировали ее уже 7 раз в разных учреждениях. Это беспокоило и ответственного дежурного хирурга. А в тот день таковым был Михаил Васильевич Гринев, доктор медицинских наук, прекрасно и быстро оперирующий, с великолепными мануальными навыками. Я уже говорил, что через несколько лет после этого он возглавил Институт скорой помощи имени Джанелидзе, которым руководил довольно длительное время. Михаил Васильевич долго сомневался, брать ли пациентку на стол, но в конце концов, со словами «я не могу игнорировать явную клиническую картину перитонита», решился на меньшее с его точки зрения зло, взял ее на лапаротомию. Эндовидеохирургии тогда практически не было, да и 7 предыдущих операций не обещали хороших возможностей для полноценной лапароскопической ревизии брюшной полости. В общем, операция все же состоялась, но не выявила никакого перитонита и вообще никакой соматической патологии. Плевался по этому поводу Михаил Васильевич долго. Впоследствии он выяснил, что эту Светлану знают почти все хирурги города, работающие в системе скорой помощи. Даже к нам ее еще раз привозили спустя несколько лет, но теперь ее знали уже и здесь. Истерия как патология очень полиморфна. Нередко она проявляется в виде истерических припадков. Вероятно, это обусловлено тем, что эти пациенты чаще всего изначально обращаются к неврологам, а уже в неврологических стационарах набираются собственного опыта. Учитывая, что пациенты с эпилептическими припадками наиболее соответствуют целям привлечения внимания, сочувствия и прочего, то чаще всего именно этой категории больных постоянно непроизвольно пытаются подражать истерике. Как я уже говорил, для истерических припадков характерны не следующие в определенном порядке тонические, а затем клонические судороги, а вычурные подергивания тела, рук, ног, в общем-то ничего общего с настоящими судорогами не имеющие. Такая же вычурность характерна для истериков и во всем другом. Пример. Попросили проконсультировать молодую женщину, которую в течение нескольких месяцев лечат от эндокардита сердца. Приезжает молодая женщина 29 лет с 8-летним сыном. Первое, что бросается в глаза – макияж. На него ушло не менее 2-3 часов. Удивленная, сдержанно-восхищенная реакция присутствовавших женщин при ее появлении вызвала у пациентки столь же сдержанную, ответную, удовлетворенную реакцию. Садимся, беседуем. Человека, больного инфекционным эндокардитом, после почти 40-летнего опыта профессионального общения, я могу сразу распознать в абсолютном большинстве случаев. Здесь же ни о какой сердечной инфекции речи не идет. Выясняется, что 8 лет назад ей поставили диагноз «опухоль головного мозга» и настояли на проведении химиотерапии. Это стало тяжелой психической травмой и сопровождалось ухудшением самочувствия, общего состояния, тотальным облысением и тяжелой депрессией. После повторных консультаций диагноз опухоли мозга был снят. То есть налицо врачебная ошибка, обусловленная глубокой верой некоторых специалистов в непогрешимость таких методов, как компьютерная томография и тому подобное. О том, что это, скорее всего, была именно врачебная ошибка, свидетельствует тот факт, что в результате долгих судебных разбирательств врача отстранили от работы, а пациентке была выплачена компенсация. Но, со слов больной, здоровье ее было подорвано, и теперь она все время вынуждена лечиться. При этом за лечение платят большие деньги, но никто не может поставить диагноз. Основной жалобой являются непредсказуемые подъемы температуры тела до 39-40, спонтанно нерегулярно возникающие без видимой причины и столь же быстро исчезающие, так что врачам не всегда ее удается даже зарегистрировать. Где-то в Ханты-Мансийске после непредвзятого обследования, проведенного через живущих там родственников, ей поставили диагноз термоневроз. При физикальном исследовании и по данным УЗИ придраться к состоянию сердечно-сосудистой системы невозможно. Но кто-то ей сказал, что у нее эндокардит сердца и что-то там нехорошее с 4-м клапаном. Она уже прошла 3 курса довольно дорогостоящего лечения, но без эффекта. Что за лечение, не знает. Местные врачи ей говорят, что они вводят какие-то препараты прямо в 4-й клапан сердца. Никаких справок или какой-нибудь другой документации нет. Врачи отказываются предоставлять. На фото типа селфи из-под рубашки на груди видна какая-то система, напоминающая капельницу для внутривенных инфузий. В общем, похоже на чистое шарлатанство с целью избавления пациентки не от болезни, а от денег. Во всей этой истории я хочу подчеркнуть несколько типичных для истерии моментов. Первое – указание на какое-то перенесенное заболевание, травму или психологический стресс. Второе – подчеркнутая манерность, выражающаяся в чрезмерном макияже, постоянном акцентировании своих страданий и так далее. Третье – вычурность жалоб. В данном случае на гиперпиретическую лихорадку, но трудно уловимую, исчезающую и возникающую буквально в течение 5 минут. Четвертое – обязательное указание в анамнезе на атипичность своего заболевания, в связи с чем никто не может поставить правильный диагноз и, соответственно, назначить нужное лечение. Возможно, знание этих моментов поможет кому-то избежать диагностических ошибок. К счастью, мой авторитет, длительная разъяснительная беседа с женщиной и готовность в любой момент подключиться к лечению сработали. Спустя несколько лет неоднократно встречал ее в городе. Она повторно вышла замуж, родила 2-го ребенка. Никаких проблем с эндокардитом 4-го клапана и вообще со здоровьем больше не было. Наконец, самый свежий пример из собственной практики. Однажды ко мне приехали родственники из Дагестана. По предварительной информации, у женщины 44 лет была патология щитовидной железы. Ее беспокоили одышка и периодически возникающие приступы удушья. К Кто-то из знакомых предположил, что ее душит увеличенная щитовидная железа, а местные врачи сказали, что это весьма вероятно. Надо обследоваться за пределами Дагестана. Женщина приехала к дочери в Петербург именно с этой целью. Однако при первом же личном контакте оказалось все намного сложнее. Тяжелых соматических нарушений не обнаружилось. Щитовидная железа тревог не вызывала ни по размерам, ни по функции. Одышка была психогенной. Но объяснить это малограмотной сельской женщине 40 с небольшим лет с истероидными особенностями личности очень сложно. В пользу такого предположения свидетельствовал и рассказ зятя. Накануне при подъеме на один лестничный пролет к лифту она стала так сильно задыхаться, что чуть не умерла, хотя за день до этого спокойно поднималась на 10-й этаж пешком по рекомендации врача для того, чтобы проверить реакцию на нагрузку во время суточного холтеровского мониторирования. Мы встретились с ней и ее мужем, также принадлежащим к числу исчезающего класса крестьян, и я объяснил все примерно следующим образом. Представьте, что в вашем селе существует агрофирма. В советское время это называлось колхозом. В ней есть полевые работники, есть трактористы и водители автомашин, есть агрономы, скотники и так далее. Существует также свой автотракторный парк, здание ферм и хранилищ. Естественно, есть и руководство во главе с директором. По непонятным причинам агрофирма убыточна, и работающие в ней люди живут материально плохо. Все это отражается и на всех остальных сторонах сельской жизни. Чтобы выяснить, почему так происходит, надо провести проверку всех сфер деятельности. Оказывается, что полеводы работают, не покладая рук. Хранилища, автотракторный парк в порядке, все машины на ходу, запчастей хватает, водители приходят на работу вовремя и трезвыми. Животноводы также трудятся изо всех сил. В таком случае плохие результаты труда можно отнести на счет управления агрофирмой. Другими словами, плохо работает директор. Либо неправильно расходует ресурсы, либо неверно планирует основные направления деятельности, либо просто нерационально организует работу своих тружеников и координирует функционирование всех звеньев в целом. То же самое происходит и в организме человека. Если сама по себе печень здорова, сердце работает нормально, щитовидная железа не увеличена и вырабатывает достаточное количество гормонов, кишечник исправно переваривает пищу, то, скорее всего, дело в регуляции и координации всех процессов, которые зависят от головного мозга. Поэтому сначала надо убедиться, что все органы готовы работать и работают прилично, а тогда уже принимать меры к воздействию на директорат. Не знаю, как до пациентки, но до мужа точно дошло. В итоге мы так и сделали. Посвятили несколько дней всестороннему обследованию, а потом обратились к психотерапевтам. К сожалению, в жизни не все бывает так просто. Психологическое состояние врача. Страх. Когда врач здоров, в хорошем расположении духа, настроен на позитив, то у него и складывается все так, как надо. Если же собственное самочувствие плохое, тяжелые домашние проблемы давят на врача, то и вероятность ошибки резко возрастает. В 1997 году я уколол палец во время операции у пациента с гепатитом Б и сам заболел. Перенес две волны заболевания в тяжелой форме, но, по счастью, полностью выздоровел, не став даже носителем австралийского антигена. После выписки из госпиталя, где провалялся около 2 месяцев, я отказался в силу своей неразумности от санаторного лечения и вышел на работу. При этом я продолжал испытывать сильную слабость и быструю утомляемость. Но мне очень хотелось побыстрее встать в строй. И вот однажды я зашел в отделение реанимации, где прямо на реанимационной койке была экстренно повторно вскрыта грудная клетка, и наши молодые хирурги пытались остановить кровотечение из правого предсердия. У них никак не получалось его ушить. Я быстро надел стерильный халат и перчатки и попросил дать мне иглодержатель. Казалось, что уж я-то сделаю это мигом. Но не тут-то было. Из-за сильнейшего тремора я не мог даже попытаться произвести вкол и выкол в сердце. Руки не просто дрожали, они тряслись, как у паркинсоника. Я извинился и отошел в сторону. И только спустя месяц смог постепенно вернуться к хирургической деятельности, начав с ассистенции. Так я на себе прочувствовал, что такое астенизация. С некоторых довольно давних времен я не занимаюсь никакими дачными работами, связанными с копанием в земле, работой с топором, молотком и так далее. Хирургу ни к чему ссадины и грязь на руках. Но понимание ошибочности занятий строительными и колхозными делами пришло после одного случая. У меня на дачном участке в свое время лежали довольно толстые стволы поваленных здесь же елей, распиленные на фрагменты по 6 метров. Надо было эти бревна перетащить и сложить в одном месте, что мы в воскресенье вечером вдвоем с одним из моих родственников и сделали. Но он был штангистом, а я нет. Перетаскивание тяжелых бревен в большом количестве привело к тому, что с непривычки на следующий день у меня болели все мышцы, а руки были просто деревянные. Как назло, в понедельник была запланирована операция протезирования двух клапанов сердца, с которой я справился с большим трудом. Но по ходу операции возникла необходимость дополнительного шунтирования правой коронарной артерии. Ничего проблематичного в этом нет. Но все же техника наложения анастомозов на 2-3-миллиметровый сосуд несколько иная, чем при протезировании клапана. Я человек не гордый и четко понимаю, что интересы пациента всегда на первом месте. Пришлось позвать на подмогу коллег. Все закончилось благополучно, но на всю жизнь стало правилом не заниматься тяжелыми или травмоопасными бытовыми работами. В медицине есть неписанные правила. Одно из них – не лечи себя и своих родных. В таких случаях очень высока степень субъективного восприятия пациента, поскольку к близким людям у нас особое отношение, которое нередко мешает увидеть совершенно очевидные для постороннего взгляда факты. Да и принять решение о проведении каких-либо рискованных, но необходимых процедур, а тем более операции, весьма непросто. Супруга академика Ивана Степановича Колесникова умерла от туберкулеза легких, диагностированного незадолго до ее смерти, в то время как сам Иван Степанович за много лет до этого получил Ленинскую премию, тогда это была высшая научная награда в СССР, за разработку методов хирургического лечения именно туберкулеза легких. Другой начальник кафедры настолько боялся осложнений при использовании центральных венозных катетеров, что не позволил ставить его своей супруге, заболевшей инфекционным эндокардитом, даже при необходимости многократного внутривенного введения препаратов в течение суток. Одноразовых флексюль тогда еще не было, и приходилось пунктировать вену по несколько раз в день. И его супруга, кстати, тоже умерла в клинике без операции. Тогда еще кардиохирургия находилась в ранней стадии своего развития. Аппарат искусственного кровообращения каждый раз собирался и разбирался для перестерилизации. Мембранных оксигенераторов еще не было, а существовали только пузырьковые, но операции по поводу инфекционного эндокардита уже проводились, причем в той же военно-медицинской академии. Но психология есть психология. Субъективное отношение не позволило этому профессору принять, возможно, наиболее правильное решение. Один из вариантов влияния психологического состояния хирурга на результат – тяжесть груза ответственности. Яркий пример такого рода произошел с одним из известных кардиохирургов. У его близкого друга, тоже врача, был приобретенный порок сердца в виде резкого аортального стеноза. С таким пороком люди живут долго, потому что он формируется постепенно на протяжении многих лет. Суть его в том, что за счет склеротических изменений створок клапанное отверстие сужается и появляется градиент давления между левым желудочком и аортой. В норме никакого градиента нет, а тут он появляется и постепенно нарастает. Но, как уже говорилось, процесс этот не быстрый. Поэтому успевают включиться компенсаторные механизмы. К тому же нагрузка в этом случае падает на левый желудочек, являющийся самым мощным отделом сердца. Все это позволяет пациентам длительное время чувствовать себя достаточно хорошо, пока не появляются симптомы болезни – головокружение и обмороки, боли в сердце, на поздних стадиях и одышка. Ситуация была неординарная как с психологической точки зрения, так и с чисто клинической. У пациента, имевшего к тому же большую массу тела, развился отек легких, потребовавший перевода его на искусственную вентиляцию легких и экстренного проведения операции на сердце. Было выполнено протезирование аортального клапана, но никто не обратил внимания, что операционная сестра подала протез в перевернутом положении, то есть открывался он только в обратном кровотоку направлении. Пришлось его перешивать заново. А это лишнее время пережатия аорты, когда миокард не кровоснабжается и жизнеспособность его поддерживается периодическим прокачиванием через коронарные сосуды холодового раствора с высоким содержанием калия, что не позволяет сердцу сокращаться и предохраняет сердечную мышцу от гибели. При аортальном стенозе за много лет работы с перегрузкой сердечная мышца утолщается. При этом новые сосуды в нее не прорастают, а питание и обеспечение кислородом кардиомиоцитов происходит за счет диффузии. По законам же диффузии увеличение расстояния в 2 раза уменьшает диффузию в 8 раз. Другими словами, при выраженном аортальном стенозе из-за совершенно непомерной гипертрофии миокарда, когда толщина стенки левого желудочка увеличивается в 2-3 раза, питание ее ухудшается, соответственно, в 8 и более раз. И точно так же во столько же раз снижается эффективность защиты миокарда во время операции при прокачивании холодового раствора. В итоге из-за невнимательности хирургов и операционной сестры, вызванной стрессовой ситуацией, и без того инвалидный миокард находился в крайне невыгодном состоянии существенно дольше, чем обычно при такого рода вмешательствах. Но на этом злоключения не закончились. Пациент был тучный, и при разведении краев грудины после ее распила в нескольких местах возникли переломы. Более того, в первые часы после операции отмечалось интенсивное поступление крови по дренажам, потребовавшее повторной операции для остановки кровотечения. Понятно, что снятие проволочных лигатур и повторное их наложение прочности грудине не добавило. А это дополнительный травмирующий фактор. В общем, итог печальный. Пациент прожил в реанимации около суток и скончался. В данном случае хирург испытывал сильнейший стресс из-за груза ответственности за близкого человека, который передался и другим членам бригады. И с этим грузом ответственности справиться не удалось. Но была и доля вины самого пациента. Имея в руках все возможности в лице знакомого известного кардиохирурга, профессионально зная об особенностях своего заболевания, он тянул до последнего и тем самым в какой-то мере усугубил и без того стрессовую ситуацию. Помимо стресса, возникновению ошибок способствует и страх. У нас в клинике был молодой человек, обучавшийся кардиохирургии в клинической ординатуре. Вроде бы толковый, исполнительный. Умел находить общий язык с пациентами. И вот на 2-м году обучения, когда отдельным ординаторам уже доверяют достаточно много, произошел такой случай. Меня срочно вызывают в палату к пациенту после перенесенного 5 дней тому назад АКШ. Он уже отлежал свое в реанимации, потом в отделении интенсивной терапии, а со вчерашнего дня долечивался в обычной палате. Пациент самостоятельно себя обслуживал, ходил по отделению, и вдруг ему стало плохо. Слабость, головокружение, пот, упало давление. Начинаем разбираться, а пациенту становится хуже прямо на глазах. Быстро переводим его в реанимацию, подвозим аппарат УЗИ и видим тампонаду сердца. И только тогда лечащий врач сознался, что за полчаса до этого в перевязочной он удалил у пациента электроды для временной электрокардиостимуляции, подшиваемые в конце каждой операции к сердцу и выводимые наружу. Обычно они подшиваются так, что при подтягивании легко удаляются. Если же по каким-то причинам подтягиванию провода не поддаются, их отсекают у самой кожи и оставляют внутри. Наш молчаливый ординатор утверждал, что все было как обычно, и провода отошли легко. Но верить ему после того, как он молчал, пока мы не определились с диагнозом, уже нельзя. Ситуация становится предельно ясной. Пациента экстренно перевезли в операционную, находящуюся в соседнем помещении, и оперировали. Удалены сдавливающие сердце свертки крови и ушита рана правого желудочка. В итоге с этим молодым человеком пришлось расстаться, несмотря на многие его положительные качества. Если ты собственный страх ставишь выше жизни пациента, тебе нечего делать в кардиохирургии. Во всяком случае, в нашей клинике. Об аналогичном случае рассказал и Игорь Ионович Чернов из Астраханского кардиохирургического центра. Один из молодых ординаторов при удалении дренажной трубки оставил ее оторвавшийся фрагмент в средостении и не сообщил об этом, вероятно, боясь разноса и в расчете, что никто этого не заметит. Словно дети, которые нашалят и думают, что взрослые этого не видят. Но у пациента возникли проблемы с заживлением раны, и все вскрылось. Не знаю, были ли приняты какие-то организационные меры в этом случае, хотя разрешилось все благополучно. Но оставлять без внимания такие действия, на мой взгляд, нельзя. Таким образом, у психологических ошибок есть одно свойство. Человеку всегда кажется, что с ним-то такое случиться не может. Ошибки, особенно катастрофические, возможны у кого угодно, но не у меня. Когда я служил военным врачом в одной из летных частей вооруженных сил, так случилось, что всего за полгода в нашем гарнизоне прошло 3 выездных заседания военного трибунала. В абсолютном большинстве воинских частей подобные мероприятия не проводились никогда, а тут в одном гарнизоне 3. Такие заседания проводятся специально в воспитательных целях, чтобы молодые солдаты не повторяли чужих ошибок. Все 3 заседания связаны с автотранспортными происшествиями, в одном из которых погиб мой фельдшер, за неделю до этого прибывший к нам в часть для прохождения службы. На подсудимых солдат, виновных в этих происшествиях, жалко было смотреть. Они все поняли, и свою вину, и невозвратимость потерь для родных погибшего. Но это поняли только они, потому что, как я уже сказал, ситуация повторялась 3 за каких-то 6 месяцев. И теперь уже новые солдаты сидели на скамье подсудимых и все понимали. А другие продолжали считать, что все это от них далеко, в другом мире. Беседа с пациентом и его родственниками – неотъемлемая и очень важная часть работы врача. Это просто необходимо как для одной стороны, так и для другой. Большинство проблем в жизни возникает от недоговоренностей и недопонимания. И в быту, и в семейной жизни, и на работе. Важно, чтобы стороны друг друга услышали. Но каждый ведь слышит в первую очередь только то, что ему хочется услышать. Михаил Иванович Лыткин любил повторять слова Мольтке «Определяйте понятия четко». Если вы можете быть неправильно понятыми, вы обязательно будете понятыми неправильно. У разных людей разные представления об одних и тех же вещах. Мне на всю жизнь запомнился эпизод, когда я с группой курсантов проводил клинический разбор пациента с абсцессом легкого. Придерживаясь методики опроса, я спросил у него, как обстоят дела с приемом алкоголя. Ответ, как у всех. Меня что-то заставило переспросить, а как у всех? И тут пациент огорошил и насмешил. Бутылка в день. И он ведь искренне считал, что бутылка спиртного в день – это норма. У меня, кстати, был пациент, руководитель какого-то крупного предприятия, который ежедневно выпивал 1 литр чистого спирта. Об этом меня честно предупредила его супруга. С ее слов, у него в кабинете стоял графин с разведенным спиртом, не водкой, виски или коньяком, а именно со спиртом. Видимо, он считал, что чистый спирт наименее вреден для организма, из которого он постоянно на протяжении всего дня прихлебывал. И так на протяжении последних нескольких лет. Ему предстояла операция по поводу острого инфекционного эндокардита, и она боялась, что без алкоголя он просто не доживет до операции, а в клинике могут этого не понять. Так и в отношении других сторон жизни представления у всех разные. Иногда в беседе лучше усугубить тяжесть ситуации, но не настолько, чтобы запугать пациента и его родственников. Нельзя убивать надежду. О психологии хирурга говорить можно много, но сами хирурги не являются профессиональными психологами, а у реальных психологов много других сфер приложения своих знаний и навыков. Страх – это не самая большая беда, он ведь часто уберегает от ошибок, но панический или постоянный страх – это беда. Я знал грамотных хирургов, которые боялись оперировать. Большинство из них оставили хирургию, или, по крайней мере, большую хирургию. Отличительной особенностью таких хирургов является то, что они оперируют очень медленно. Именно из-за страха что-нибудь повредить. Бывают, конечно, и просто флегматичные люди, делающие все не спеша просто в силу своего темперамента. Речь не о них. Речь о медленно оперирующих из-за неуверенности и страха. Это относится и к начинающим. Чтобы оперировать быстро и уверенно, преодолеть собственный страх, есть три правила. Первое. Хорошо знать хирургическую анатомию хотя бы той области, где проводится вмешательство. Второе. Отрабатывать мануальные навыки, а значит больше оперировать, работать в морге, постоянно тренироваться. Третье. Заранее быть готовым к самому худшему варианту развития событий и иметь четкий план действий при возникновении осложнений. Если ты готов к худшему, все мелкие неприятности не создадут атмосферы страха и паники. И еще. Надо идти на операцию, не думая об осложнениях. Тогда все будет хорошо. Когда я только начинал самостоятельную деятельность, то нередко, например, проводя кардиолиз, выделение сердца из сращений, при повторных операциях ожидал, что вот-вот что-нибудь случится. В первую очередь кровотечение. И случалось. А потом как-то перестал об этом думать. Случится кровотечение – зашью. И все. Проблем стало существенно меньше, а я начал получать удовольствие от самого процесса оперирования. Технические ошибки. Существуют ошибки, которые можно отнести к техническим. Все приборы имеют погрешность измерений. Возможно, неправильная калибровка, влияние различных помех при работе прибора. Нельзя на 100% верить ни одному прибору или исследованию. Вероятно, и неправильная трактовка данных, особенно в лучевой, в том числе и ультразвуковой диагностике, которую справедливо называют наукой о тенях и полутенях. Жуткую историю о последствиях диагностических ошибок вследствие переоценки инструментальных данных я услышал от профессора Анатолия Алексеевича Курыгина на одной из утренних клинических конференций в Институте скорой помощи имени Джанилидзе. Это было еще в 80-е годы прошлого века, когда в Ленинграде только стали появляться ультразвуковые аппараты первого поколения. Разрешающая способность у них была невысокая. Изображение не всегда качественное, а трактовка данных нередко весьма вольная. Но по сравнению с другими инструментальными методами, ультразвуковая диагностика давала неоспоримые преимущества. Так вот, Анатолий Алексеевич рассказал о пациентке, у которой долгое время не было детей. И, наконец, спустя много лет она забеременела. А в консультации после ультразвукового исследования ей сообщили, что ее будущий ребенок родится с отклонениями, и порекомендовали сделать аборт. Женщина долго сопротивлялась, но врач после каждого УЗИ говорил об одном и том же, настаивая на прерывании беременности. И, наконец, уговорил. На 6-м месяце ей сделали малое кесарево сечение и выкинули нормальную двойню. При этом кто-то из персонала сообщил об этом женщине, у которой развился острый психоз, в связи с чем она была переведена в психиатрическое отделение. Дело здесь, естественно, не в психозе. Острые ситуации, как правило, разрешаются. Дело в том, что чрезмерная уверенность врача в непогрешимости метода привела к большой человеческой трагедии. И, к сожалению, именно лучевая диагностика при всей огромной ценности получаемой информации грешит переоценкой этой информации. А ведь на самом деле лучевая диагностика – это действительно наука о тенях и полутенях. И когда один специалист видит одно, другой может распознать другое или не увидеть ничего. Работающий в нашей клинике врач ультразвуковой диагностики Александр Владимирович Прокофьев, в свое время получивший в распоряжение первый в Ленинграде аппарат и осваивавший его по инструкциям, когда пациенты его спрашивают, а какой у меня размер чего-либо, любит в шутку ответить, а какой вам нужен? И справедливо добавляет, поставил датчик в одной плоскости, будет один результат, поставил в другой, и результат окажется иным. Я тоже на лекциях студентам не устаю повторять, что стопроцентной веры в любые самые современные методы диагностики быть не должно. Все необходимо соотносить с клинической картиной и перепроверять. А ультразвуковую картинку тем более. Это как облака на небе. Кто-то, глядя на них, видит белых лошадок, кто-то чебурашку, кто-то крокодила Гену, а кто-то ничего не видит, кроме неясной мути. Все зависит не только от качества и разрешающей способности аппаратуры, но и от интерпретации исследователя, а иногда даже от его настроения. Но ошибки могут быть и другого рода. Так называемые технические в основном встречаются в хирургических специальностях. Их возникновению способствуют, например, такие факторы, как использование малознакомых новых материалов, технических устройств и оборудования. Как правило, у каждого хирурга имеются свои приоритетные инструменты, шовный материал и всяческие вспомогательные устройства. Но привычки хирургов-снабженцы не всегда учитывают при закупках медицинского имущества и расходного материала. Фирмы-изготовители также постоянно работают над созданием новых и новых устройств. Поэтому предлагаемый ими ассортимент тоже может меняться. На первых порах недостаток информации или небрежное отношение к предлагаемой информации могут приводить к неправильному применению новых устройств и материалов и создавать предпосылки для возникновения именно технических ошибок. В свое время мне запомнилась инструкция по использованию фиброгастроскопа фирмы Olympus. Ее название звучало примерно так. 17 советов, как быстрее привести в негодность фиброгастроскоп. И далее следовали 17 картинок, иногда с краткими пояснениями. Первая из них изображала человека, выбрасывающего в мусорную корзину эту самую инструкцию. А все потому, что появляющиеся в последнее время медицинские изделия, как правило, имеют свои фишки, мелкие детали, важные для правильного их использования. Пренебрежение информацией о таких нюансах может привести к врачебным ошибкам, а иногда и к трагедии. В одной из больниц Санкт-Петербурга имел место подобный трагический случай. Достаточно опытный кардиохирург оперировал молодого парня 23 лет по поводу аневризмы восходящей аорты. Выполнялась операция Бентала-Дебано, протезирование восходящей аорты клапаносодержащим кондуитом. Говоря простыми словами, удалялась вся аневризматически измененная расширенная часть восходящей аорты вместе с аортальным клапаном и заменялась синтетической тканой трубкой, в один конец которой уже вшит искусственный клапанный протез. Эта операция достаточно непростая, потому что сначала подшивается протез, фиксированный в трубке. Затем необходимо еще дополнительно выкроить два устья коронарных артерий и вшить их в стенку этого сосудистого протеза. Только потом подшивается к дистальному концу аорты второй конец трубки. Сердце запускается, отключается аппарат искусственного кровообращения и восстанавливается целостность грудной клетки. Мне известно, что оперировавший хирург сделал не один десяток таких операций с хорошими результатами. Но обычно протез в трубке фиксируется нитями к специальному держателю на длинной ручке. При этом керамические створки клапанного протеза тоже оказываются фиксированными, то есть временно неподвижными. После имплантации протеза нити срезаются скальпелем сверху прямо через просвет этой трубки и автоматически удаляются вместе с ручкой-держателем. А в данном случае створки протеза были фиксированы специальной пластиковой заглушкой, располагающейся снизу от протеза. Хирург недоучел это обстоятельство и не удалил заглушку перед имплантацией. Естественно, что после того, как протез был вшит, забытую заглушку, расположенную под клапанным протезом, увидеть невозможно. Обычно после имплантации протеза хирург производит оценку свободы движения его створок. Для этого существует даже специальная пластмассовая палочка, не оставляющая царапин при прикосновении к керамическим створкам. Если бы хирург это сделал, он бы увидел, что створки не открываются, и перешил бы протез. Это бы почти удвоило время пережатия аорты, но не привело бы к беде. В этом же случае, когда после выполнения основного этапа операции был снят зажим с аорты и восстановлена сердечная деятельность, никак не удавалось отключить АИК. Пока аппарат, фактически заменяющий сердце как насос, работал, все вроде бы шло нормально. Но как только производительность АИКа снижалась, гемодинамика у пациента обрушивалась. Предположить наличие заглушки в протезе не пришло никому в голову. Интраоперационная чрезпищеводная эхокардиография в те времена еще не практиковалась. К сожалению, искусственное кровообращение само по себе не безразлично для организма, и крутить АИК бесконечно невозможно. В итоге через несколько часов была констатирована смерть на операционном столе, а на вскрытии обнаружили злосчастную заглушку. Технические ошибки – не редкость, но чем опытнее врач, тем меньше у него должно быть подобного рода случаев. Это как подводные камни, об которые легко разбиться, но такие препятствия можно обходить, зная об их наличии и расположении. Большой личный опыт как раз и позволяет избегать подобных ситуаций, но не исключает их полностью. Приведу два небольших примера. Когда в Якутске открывалось кардиохирургическое отделение, то, чтобы помочь местным хирургам в течение первого года их самостоятельной деятельности, мы, сотрудники клиники сердечно-сосудистой хирургии имени Куприянова военно-медицинской академии, несколько раз туда выезжали. Интенсивно работали неделю, оперируя наиболее проблемных пациентов. Естественно, что в такие командировки отправляли только опытных врачей. И вот в одну из поездок у нас умерла пациентка в первые сутки после протезирования митрального клапана. Операция прошла с технической точки зрения гладко и без особых проблем. Но несмотря на небольшое время пережатия аорты и хорошую защиту миокарда, возникла довольно тяжелая сердечная недостаточность. АИК удалось отключить на больших дозах поддерживающих препаратов. Но все равно сердечная недостаточность прогрессировала, и к утру пациентка умерла. На вскрытии оказалось, что у нее огибающая ветвь левой коронарной артерии проходила очень близко к фиброзному кольцу митрального клапана. И опытнейший хирург, накладывая и завязывая швы для фиксации протеза, даже не прошил эту ветвь, а просто вызвал сильный ее перегиб, который и привел к ухудшению кровоснабжения миокарда, а в дальнейшем спровоцировал развитие острого инфаркта. Об опасности подобного осложнения говорится во всех анатомических описаниях сердца, хотя в моей жизни единственный раз пришлось столкнуться с ним в Якутии. Но если с этим мало сталкивался я, это не значит, что кто-то другой не столкнется тоже. Один из моих коллег совсем недавно рассказал о нескольких случаях повреждения при протезировании аортального клапана огибающей ветви, аномально отходившей не от левой, а от правой коронарной артерии. Два из этих случаев произошли при его личном участии в операции, а другие он откопал в литературе. Его рассказ я привел далее в очерках, написанных моими коллегами-кардиохирургами. Другой пример технической ошибки подобного рода связан с повреждением проводящих путей сердца у мужчины 47 лет после плановой операции по поводу аневризмы восходящей аорты, не предполагавшей никаких проблем ввиду хорошей визуализации органов средостения и анатомичности доступа. Я даже пошутил, что это учебный случай для осваивающих такие операции. Но вполне опытный хирург немного перестарался и при удалении измененной части аорты оставил крайне небольшой бортик в зоне, где близко лежит узел проводящих путей. Поэтому ему пришлось для надежности фиксации протеза накладывать швы несколько грубее обычного. Как итог, полная блокада, потребовавшая в течение нескольких дней временной электрокардиостимуляции, а затем и имплантации постоянного пейсмейкера. К техническим хирургическим ошибкам можно отнести и неправильно выбранный доступ к оперируемому органу, и неправильно сделанный разрез, и неудачный выбор имплантируемого протеза, и многое другое. Начну с самого простого, с разреза кожи. Я убедился, что большинство хирургов не знают элементарных правил разрезов кожи. Причина, на удивление, простая. Их этому не учат. Практически никто и нигде. Подразумевается, что как разрезать и зашить кожу, и так всем понятно. На самом же деле это хорошо известно только пластическим хирургам, потому что они занимаются косметикой. А для хирургов всех прочих специализаций главным при выборе направления разреза кожи является не косметичность, а возможность выполнить необходимый объем вмешательства. Но если с этой точки зрения визуализация будет одинаковой при любом направлении разреза, то косметичность играет важную роль. Например, требуется удалить небольшое мягкотканное образование на предплечье округлой формы диаметром 3-4 см. Как правильно сделать разрез? Я задавал такой конкретный вопрос многим хирургам, в том числе и с большим стажем работы. Как правило, ответ был неверный. Большинство говорили, что разрез должен быть продольным, в то время как, согласно рекомендациям пластических хирургов, чем ближе направление разреза к линии перпендикулярной длинной оси конечности, тем тоньше и незаметнее будет послеоперационный рубец. То же самое, только в большей степени относится и к разрезам на шее. Например, для наложения трахеостомы. До сих пор можно встретить хирургов, рассекающих кожу на шее продольно, из года в год, ничтоже сумняшися. При этом видят, какие грубые остаются рубцы, и все равно продолжают делать именно так. Я всем приходящим к нам молодым хирургам рекомендую найти и почитать книгу Яноша Золтана «Оптимальное заживление», изданную на русском языке в Будапеште в 1977 году. Там все здорово написано, и даже есть схемы, где расчерчены по контурам всего тела оптимальные с точки зрения косметики линии направлений разрезов. Очень наглядный, хотя и детский пример мне довелось наблюдать совсем недавно. По просьбе знакомых я отправил одного молодого курсанта на операцию по поводу варикоцелия в клинику урологии. Там всего-то требуется сделать разрез кожи длиной 2 см и перевязать варикозно расширенную вену. А потом, естественно, положить пару швов на кожу. И эту операцию доверили делать молодому ординатору. Ассистировал ему начальник отделения. Операция прошла успешно. Пациент был выписан на службу, но через неделю после снятия швов оказалось, что края ранки разошлись. Это не трагедия. Швы мои ординаторы наложили заново, и все зажило. Дело в другом. У молодого парня швы на ране длиной 2 см через 7 дней могли разойтись только в одном случае, если были плохо сопоставлены ее края. Все. Никаких других причин. А это, извините, хирургический ляп, небрежность. Или отсутствие навыков, можно называть как угодно. Обучающимся ординаторам дают мало самостоятельности, но если тебе доверили, а ты позволяешь себе такую небрежность, то следующего раза может не быть. К техническим ошибкам в кардиохирургии можно отнести и неправильный выбор уровня разреза аорты при протезировании аортального клапана. Вскроешь слишком высоко, неудобно работать на клапане, как в колодце. Сделаешь разрез слишком низко, можно получить проблемы с устьем правой коронарной артерии. Мне дважды приходилось незапланированно шунтировать правую коронарную артерию у совсем молодых пациентов, 20-22 лет. В одном случае из-за слишком низкого разреза, прошедшего прямо у устья правой коронарной артерии, которая располагалась необычно высоко, а во втором из-за перекрытия этого устья оплеткой протеза при необычно низком отхождении артерии. В последнем случае у парня 22 лет был врожденный аортальный стеноз, да еще и с узким фиброзным кольцом. Расширять корень аорты я не стал. Показалось, что протез сядет и так. Он действительно сел, но несколько нестандартно, и при этом, как я уже сказал, практически перекрыл устье правой коронарной артерии. Пришлось ее шунтировать фрагментом вены. Шунт получался очень коротким, потому что артерия выделялась для шунтирования высоко, недалеко от ее отхождения от корня аорты. В итоге парня выписали из клиники в обычные сроки. Но он был родом из Казахстана, и я уже не надеялся его увидеть вновь. Однако через 7 лет он оказался проездом в Петербурге и зашел в клинику. За прошедшие годы успел окончить институт, обзавелся семьей. Чувствовал себя хорошо, но в последнее время сердце его начало беспокоить. Толком объяснить суть беспокойства он не мог, а от госпитализации для проведения обследования в частной коронографии отказался. Вспоминаю еще одну грубую, чисто техническую ошибку, виденную мной. Во время двухэтапной операции по поводу аневризмы грудной аорты был сначала протезирован восходящий отдел, операция Бентала-Дебано, а затем вторым этапом вшит линейный сосудистый тканный протез в нисходящий отдел. После наложения обоих анастомозов линии швов проклеены биоклеем, чтобы их герметизировать. Но проклеивать надо на сухом протезе до снятия зажимов с аорты и запуска по нему кровотока. Так и было сделано. Клей затвердевает за 2-3 минуты. И когда спустя это время с аорты сняли зажимы, протез полностью не расправился. Он оказался деформированным, я бы сказал, даже каким-то искореженным из-за затвердевшего биоклея, попавшего на стенку тканого протеза. Как обычно, психологическое состояние хирурга к концу многочасовой операции не самое лучшее. Он решил, что протез расправится позже. Однако позже протез тоже не расправился. Компьютерная томография, выполненная на следующий день, показала настолько выраженную деформацию тканой трубки, что пришлось оперировать пациентку повторно, чтобы перешить протез. Две крайне тяжелые операции за 2 дня перенести очень сложно, и еще через сутки пациентка умерла. А ситуация, как я уже сказал, возникла из-за того, что клей был нанесен в изобилии и попал не только на линию анастомоза, но и на стенки еще не наполненного кровью протеза, в результате чего произошло их склеивание, приведшее к грубой деформации кондуита. Вообще-то понятие «технические ошибки» очень широкое. В него можно включить почти все. И причин их возникновения много. Это и неопытность врача, и наоборот, его самоуверенность и пренебрежение к мелочам. В кардиохирургии есть золотое правило – мелочей не бывает. Я всегда стараюсь довести это до сознания молодых хирургов. Приведу одно стихотворение Виктора Полякова, самарского кардиохирурга, пережившего многие драматические ситуации лично и сумевшего это передать в стихах. Узелок. Я на вскрытие еле дошел, там боясь обнаружить свой грех. И патолог руками развел, что, мол, скажешь, понятно для всех. Как же горек был этот урок, лишь взглянул и вздохнул тяжело. Развязался один узелок, и пошло, и пошло, и пошло. Третью ночь я гляжу в потолок, в голове беспробудная муть, и пытаюсь я тот узелок дотянуть, дотянуть, дотянуть. В кардиохирургии многие операции выполняются в условиях искусственного кровообращения, когда сердце останавливается, вместо него работает насос, а насыщается кровь кислородом не в легких, а в специальном оксигенераторе. Таким образом, можно свободно манипулировать на сердце с любой его стороны. Но недотянутый узелок где-нибудь на задней поверхности сердца, о котором пишет Поляков, после заполнения сердца кровью и восстановления сердечной деятельности дотянуть или дошить будет уже невозможно. Технически. Наполненное кровью сердце ведь как мячик, помещенный в коробку, из которого выходит воздух через дырочку, расположенную с задней стороны, а вывернуть его чаще всего невозможно. Надо снова подключать аппарат, останавливать сердце и накладывать этот герметизирующий шов. Причем чаще всего изнутри. Тем более, что иногда даже невозможно понять, из какого места кровит, потому что нет возможности просто осмотреть заднюю поверхность сердца. Список таких мелочей огромен. Возможно, это одна из самых частых причин ошибок в хирургии. Примеры? Пожалуйста. К нам в клинику из другой петербургской больницы переводят женщину 62 лет с массивной тромбоэмболией легочной артерии. Состояние тяжелое, выраженная одышка, нестабильная гемодинамика. По данным спиральной компьютерной томографии с контрастированием, все подтверждено. Тромбонаездник в легочном стволе с распространением на обе основные ветви и их субокклюзией. Срочная операция из срединной стернотомии. Подключили АИК, удалили тромбы, отключили. Все вроде бы удачно. Больная пришла в себя. Через какое-то время была экстубирована, а еще через пару-тройку дней переведена в отделение интенсивной терапии. Но недоучли тот факт, что у пациентки очень большая грудь, и развалившиеся на обе стороны половинки этой огромной груди тянут в разные стороны распиленную продольно грудину. В итоге прорезывание проволочных лигатур и нестабильность грудины, потребовавшая ее репозиции через 3 недели после основной операции. Не учли размер груди и не надели вовремя специальный корсет или даже простой бюстгальтер. Мелочь? Мелочь, но повлекшая за собой тяжелые последствия. Другая мелочь. Идет операция протезирования митрального клапана. Клапан кальцинирован. Створки, которые должны быть тонкими и подвижными, превратились в каменистой плотности образования, которые при их удалении с помощью ножниц легко крошатся. В ситуации, когда кальциноз тяжелый и возникает множество крошек, хирурги обычно заводят в полость левого желудочка длинную марлевую полоску, чтобы крошки кальция туда не попали. Потом ее удаляют вместе с оставшимися на ней фрагментами кальцината и отмывают полости сердца от, возможно, оставшихся крошек. Здесь вроде бы ситуация подконтрольна. Кальцинаты локальные и были удалены без особого труда. В конце основного этапа по стандарту произведено отмывание полости левого желудочка физиологическим раствором. Все как обычно. Но в раннем послеоперационном периоде у пациентки случился тяжелый инфаркт миокарда, от которого она погибает в первые сутки после операции. На вскрытии маленькая крошка кальцината попала в переднюю межжелудочковую артерию и привела к ее тромбозу и развитию инфаркта. Надо сказать, что в человеческом организме все происходит не по законам механики или гидродинамики, а по своим биологическим законам. Если в водопроводную трубу попадает камешек, перекрывающий ее просвет на 10%, это не беда, так как поток протекаемой жидкости уменьшится тоже примерно на 10%. Если же кальциевая крошка, по своим размерам составляющая те же 10% от площади сечения сосуда, попадает в коронарную артерию, то она не просто незначительно уменьшает объемную скорость кровотока по артерии, а вызывает спазм сосуда, повреждение его интимы в этом месте и развитие тромбоза, а следовательно и инфаркта. Что и произошло. Не ввели марлевую турунду в полость желудочка. Вроде бы даже не было особой необходимости. Могли подстраховаться, но не сделали этого. Мелочь, мелочь, но погубившая больную. Это, конечно, редкость. За многие годы работы я помню всего 2 подобных случая. Один из них был еще в начале 1980-х годов и возник при протезировании аортального клапана у 50-летнего мужчины. Тогда тоже все закончилось летальным исходом, на первый взгляд возникшим на ровном месте. И только на вскрытии выяснилась истинная причина смерти пациента. С тех пор при таких операциях я всегда прикрываю чем-либо устья коронарных артерий, которые хорошо видны. Но вот через 30 лет все равно получил такую же проблему, но с митральным клапаном. Здесь устье прикрыть нельзя, но, как я говорил, можно было подстраховаться другим способом. Еще одна мелочь, хотя и не с такими тяжелыми последствиями. После самой обычной операции мамокоронарного шунтирования в первые часы кровотечения пациент взят в операционную повторно. При ревизии выявлен источник кровотечения. Слетела клипса с одной из веточек внутренней грудной артерии. Неаккуратно наложенная клипса тоже мелочь, но потребовалось проведение второй операции, а могло закончиться и хуже. Однажды мне пришлось повторно взять пациента на операцию только из-за того, что у него завязался узлом катетер Сванганса, установленный в легочную артерию для инвазивного контроля гемодинамики. Реаниматологи не могли удалить катетер. Проконтролировали его положение введением рентгеноконтрастного вещества и выявили, что он завязался узлом. Пришлось пациенту повторно вскрывать грудную клетку. Другого пути не было. И еще одна мелочь из недавних. Один из молодых, но уже самостоятельных кардиохирургов с хорошими руками оперировал пациента, выполнял аортокоронарное шунтирование на работающем сердце. Наложил два шунта, для одного из которых по стандарту взял фрагмент вены с ноги. Все прошло спокойно и обычно. Пациента перевели в палату реанимации, где у него спустя 4 часа возник эпизод фибрилляции желудочков, фактически с остановкой кровообращения. Потребовалось 15 минут реанимации, после чего удалось восстановить сердечную деятельность. Экстренно выполнена коронаро-шунтография, которая выявила тромбоз шунта в месте наложения анастомоза. Надо сказать, что если шунт просто тромбируется где-то на протяжении, то, как правило, катастрофы не происходит. По основному руслу артерии остается тот же уровень кровотока, с которым пациент жил до шунтирования. А вот когда тромбируется шунт в зоне анастомоза, то кровоток по артерии прекращается полностью и возникает острый инфаркт миокарда. Именно это с пациентом и произошло. К счастью, больного удалось спасти, сначала восстановив сердечную деятельность, а затем экстренно на повторной операции перешив шунт. У меня сложились доверительные отношения с молодыми хирургами, и автор первой операции сообщил, что у него были сомнения, так как на участке вены, который был подготовлен для наложения анастомоза, имелись остатки венозного клапана. Он счел это неважным, но оказалось, что в реальности такая мелочь обернулась послеоперационным инфарктом миокарда. Примечательно, что в повседневной жизни мелочей встречается очень много, но большинство остаются незамеченными. Прежде всего потому, что это действительно мелочи, и они в абсолютном большинстве случаев не приводят к тяжелым последствиям. Но медицинская деятельность имеет ту специфику, что требования, предъявляемые к врачам, всегда завышены, а в хирургии особенно. Еще Викентий Вересаев в записках врача описывал случай, когда земский доктор позволил себе выпить на праздник, а в это время в соседней деревне кому-то потребовалась неотложная медицинская помощь, которую некому было оказать. В итоге доктора лишили служебного места. И Вересаев тогда еще поднял вопрос, почему всем можно выпить на праздник, а доктору нельзя. Мне тоже пришлось столкнуться с вопросом о разном восприятии людьми степени ответственности за свою работу. Будучи военным врачом, я ехал в трамвае. Форма капитана медицинской службы выдавала род моей деятельности. Рядом стоял слегка подвыпивший мужчина средних лет. Увидев мои медицинские эмблемы в петлицах, он привязался ко мне с вопросом, почему у него после перелома так криво сросся палец на руке, ведь он же обращался с этим к врачам. Тогда я его спросил, кем он работает. Оказалось, слесарем. На вопрос, бывает ли у него на работе брак, он радостно сообщил, что, конечно же, бывает, и получил мой ответ. Тогда считай, что это тоже врачебный брак. Реакция была бурная. Как можно допускать брак врачу? Но ты же считаешь возможным для себя допускать брак, переспросил я. Тогда дай и другим такое же право. Однако врачам право на ошибку никто давать не хочет. Вернусь к вариантам технических ошибок, с которыми приходилось сталкиваться по жизни. Однажды в военно-медицинскую академию ответственному дежурному поступил звонок из небольшого военного госпиталя, располагавшегося на территории Ленинградского округа. Там во время операции по поводу варикозного расширения вен нижней конечности хирург вместо вены вскрыл общую бедренную артерию и пытался зондом ее удалить. Но все же сообразил, что тут что-то не так, а поправить ситуацию не смог и просит экстренной помощи. Деталей переговоров не знаю, но к нам в клинику ближе к вечеру доставили пациента с повреждением бедренной артерии. К счастью, нога сохранила жизнеспособность. Ушить рану сосуда не представлялось возможным, и поврежденный участок артерии был протезирован аутовенозной вставкой. На несчастного начальника отделения того госпиталя, оперировавшего этого солдата, было жалко смотреть. Приехал, несмотря на зимнее время, в одном операционном белье. Когда все благополучно закончилось, пришлось отпаивать его чаем с коньяком по-капитански. Чай наливается в стакан, и в него добавляется коньяк. А после каждого отхлебывания из чашки добавляется только коньяк. Объяснить, как он умудрился перепутать артерию с веной, хирург так и не смог. Вероятно, подвела самоуверенность, и вместо обязательной ревизии зоны операции, хирург сразу же взялся за первый попавшийся ему на глаза сосуд, по внешним признакам приняв его за вену. Этот случай тоже не единичен. В нашей же академии в 80-х годах прошлого века один из хирургов таким же образом ввел зонд в артерию и удалил ее. В результате острая ишемия нижней конечности с инвалидизацией пациента. А хирург был услан из академии. Страна у нас большая, а во времена Советского Союза была еще больше. Самая же необычная история, иллюстрирующая тезис о значимости мелочей в кардиохирургии, мне попалась на глаза в одном из американских медицинских журналов. Дело было в Сиене, Италия. Женщина 69 лет поступила в приемное отделение местного госпиталя с явлениями острой сердечной недостаточности. За 2 месяца до того ей были выполнены гастроктомия и резекция левой доли печени по поводу онкологического заболевания желудка. Но за прошедшее с того момента время пациентка успела восстановиться и до последнего дня чувствовала себя хорошо. Ухудшение наступило внезапно и сопровождалось картиной шока. В связи с подозрением на расслаивающую аневризму аорты, ей была экстренно выполнена мультиспиральная КТ грудной полости, на которой выявлена тампонада сердца, подтвержденная данными эхокардиографии. Больную сразу же перевезли в операционную. Была произведена срединная продольная стернотомия и вскрыт перикард. В его полости оказалось 2,5 литра жидкой крови и свертков. После их удаления и стабилизации гемодинамики провели ревизию и выявили на диафрагмальной поверхности сердца кратерообразное углубление в стенке правого желудочка, из которого продолжалось поступление крови. Небольшое отверстие ушито одним П-образным проленовым швом на прокладках. Учитывая, что оставалось не очень понятным, каким образом возник дефект стенки правого желудочка, после устранения источника кровотечения продолжена ревизия. Связались с оперировавшим пациентку по поводу опухоли желудка хирургом. Он сообщил, что первая операция прошла штатно. После наложения эзофагоею анастомоза он прификсировал последний к диафрагме одним швом из монофиламентного материала. Оказалось, что при этом хирург оставил очень длинные усы, которые проникли через диафрагму в полость перикарда и за 2 месяца протерли дырку в миокарде правого желудочка. В результате женщина едва не погибла от кровотечения. Вот вам и мелочь, несоразмерная длина оставленных усиков от наложенного шва. Прочитал эту статью и вспомнил давний случай из собственной практики, тоже связанный с длиной оставленных усов. Мужчине 42 лет было выполнено протезирование аортального клапана механическим дисковым протезом. Все прошло вроде бы обычно, но в первые дни после операции выявлена регургитация на протезе, которая расценена как парапротезная и гемодинамически значимая. Дело было в начале июля, а с середины июля клиника обычно закрывалась на летний период для проведения косметического ремонта. Поэтому решили не оставлять пациента под наблюдением, а оперировать повторно. Принимать такие решения всегда сложно, а объяснять пациенту, что через неделю после первой операции ему надо делать вторую, еще сложнее. Но его взяли повторно на 8-е сутки. Подключили аппарат искусственного кровообращения, остановили сердце, вскрыли восходящую аорту и обнаружили, что никакой парапротезной фистулы нет, а плотному прилеганию диска к оплетке протеза мешают длинные усы, оставленные при срезании одного из стежков и вклинивающиеся между запирательным диском и кольцом. Через образовавшуюся щель идет обратный сброс крови. Дефект был устранен за 1 минуту простым укорочением усов, но для этого потребовалась повторная операция в условиях искусственного кровообращения. К счастью, на этом все проблемы закончились, и пациент был выписан домой практически в обычные сроки. Такие вот истории с усами. Невнимательность, небрежность, халатность и безответственность. К сожалению, можно констатировать, что очень часто врачи общаются с пациентом в торопях, на бегу. Редко встречается врач, который внимательно выслушает больного, а это очень важный момент. И если во время консультаций узких специалистов, у которых прием осуществляется по записи и время строго ограничено, это еще как-то может быть оправдано, то в общении лечащего врача с пациентом это недопустимо. Нередко спешка врача приводит к перепутыванию дат, результатов анализов, ошибочным записям и прочему. Живой пример. Утром перед операцией АКШ просматриваем видеозапись коронароангиографии, чтобы окончательно решить вопрос о необходимости шунтирования, в том числе и правой коронарной артерии. После коротких дебатов решаем, что шунтирование она сейчас не требует. Открываю историю болезни, читаю предоперационный эпикриз и не верю своим глазам. Там черным по белому написано 90-процентный устевой стеноз правой коронарной артерии и субокклюзия в средней трети. Другими словами, шунтировать ее просто необходимо. Пересматриваем коронарку еще раз. И близко нет ничего подобного. Я отправляю лечащего врача к заведующему эндоваскулярным отделением, чтобы тот пересмотрел сам видео еще раз и переписал официальное заключение во избежание недоразумений в будущем. Через 10 минут приходит доктор с поникшей головой, он работает в отделении первый год, и сообщает о своей ошибке. При составлении предоперационного эпикриза он использовал трафарет и по недосмотру не изменил в нем данные коронографии. Хорошо, что у нас сработала система перестраховки. Но при большом потоке пациентов и загруженности кардиохирургов, особенно из числа руководителей, вполне возможны и такие ошибки. Оперирующий хирург из числа руководителей просматривает несколько коронограмм накануне, обговариваются показания и детали операции, а дальше в задачу лечащего врача входит напомнить о данных коронографии и о намеченном и обсужденном плане операции. А тут такой ляп. В итоге ошибки удалось избежать, но ординатор предупрежден, что при повторении подобного он будет вынужден искать другое место работы. Я знаю случай, когда пациенту с раком легкого сделали торакотомию на противоположной стороне. По счастью, оперировал опытный академик Колесников, который пришел на основной этап операции и, не обнаружив опухоли, попросил показать рентгенограммы пациента. Оказалось, что рак легкого все же есть, но с другой стороны. Ассистенты были наказаны, а с больным пришлось объясняться отдельно. По счастью, в кардиохирургии такого не бывает из-за того, что сердце – орган непарный. К сожалению, сейчас многие врачи уповают на инструментальные методы диагностики и вообще не пытаются послушать пациента. Полагаю, что они изначально считают, что ничего там не услышат, а если и услышат, то вряд ли поймут. Компьютерное копирование дневников, эпикризов, обходов, консилиумов и так далее существенно облегчает труд врача. Но бездумное копирование может приводить к ошибкам. Поэтому я требую от ординаторов, чтобы они перечитывали все написанное перед распечаткой. Если же на словах молодой доктор соглашается, но изо дня в день приходит с однотипными ошибками, делаем серьезные организационные выводы вплоть до избавления от такого специалиста, потому что граница между небрежностью и халатностью очень тонкая. Мне вспоминается еще один клинический случай из категории произведших революционное воздействие на мое врачебное мышление. В конце 1980-х годов, в начале января, меня вызывает начальник кафедры торакальной госпитальной хирургии Академии, где я был преподавателем, и направляет в клинику пропедевтики внутренних болезней, где лежит женщина с подозрением на опухоль средостения. А мне тогда в директивном порядке было предписано заниматься новообразованиями средостения с целью написания докторской диссертации. Действительно, молодая женщина 29 лет, жена майора, обучающегося в одной из военных академий тогда еще Ленинграда. Двое детей, одному 9 лет, а другому около года. жалуются на сильную одышку и периодические подъемы температуры. Из анамнеза узнал, что незадолго до Нового года поднялась температура и появилась сильная общая слабость. По вызову пришел участковый врач, который диагностировал острое респираторное заболевание, назначил жаропонижающее и ушел. После 2-3 дней приема назначенных препаратов лучше не стало. Муж в это время был в командировке. Повторный вызов врача – тот же результат. ОРЗ, жаропонижающее плюс антибиотик. Лучше не стало. Вернувшийся домой муж, даже не будучи медиком, понял, что жене совсем плохо, и доставил ее в центральную поликлинику военно-медицинской академии. Там ее, наконец, осмотрел терапевт. Сделали рентгеновские снимки грудной полости, на которых видно массивное затемнение левого легочного поля. Женщину срочно госпитализировали, а затем пригласили на консультацию торакального хирурга, то есть меня. При физикальном осмотре бросилось в глаза неактивное участие левой половины грудной клетки в акте дыхания и полное отсутствие дыхания слева при аускультации. Спрашиваю, вас хоть кто-нибудь из врачей слушал? Ответ отрицательный. На самом деле, в данной ситуации надо было просто приставить головку фонендоскопа к грудной стенке справа и слева. Справа отчетливое дыхание, слева полная тишина. Не надо дифференцировать шумы, не надо выискивать и классифицировать хрипы, ничего не надо. Требуется одно – сделать тот минимум, что положено сделать – осмотреть пациента физикально. И все. Я понял, что женщину надо срочно переводить к нам в клинику, на что терапевты радостно согласились. Никто не любит заниматься тяжело больными пациентами, особенно терапевты. Уже в своей клинике сделали снимки, выполнили эхокардиографию, тогда уже появились первые аппараты, и увидели огромную опухоль средостения, прорастающую в сердце, и большое количество жидкости в левой плевральной полости. Пунктировали последнюю и получили больше 1,5 литра жидкости, напоминающей по виду темную кровь. После пункции больной стало несколько легче дышать. Жидкость отправили на цитологическое исследование. Пришел ответ. Злокачественная ретикулосаркома. Что делать? Оперировать бессмысленно. Пациентка продолжала задыхаться. Периодические пункции плевральной полости давали очень кратковременное облегчение. Отвезли препараты и пациентку на консультацию в научно-исследовательский институт онкологии и в Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт. Диагноз сомнений не вызвал, но от пациентки все отказались ввиду тяжести состояния. Предложены два варианта лечения – либо лучевая терапия, либо химиотерапия. Лучевые терапевты сообщили, что в таком состоянии она их лечение не перенесет. Химиотерапевты расписали лечение, но взять к себе отказались по тем же причинам. Вернулись к себе в клинику. Напротив нашей торакальной хирургии находилась клиника факультетской терапии, специализирующаяся как раз на гематологических проблемах. Там ответили: «Да, патология наша, но брать ее мы не будем, опять же, ввиду тяжести общего состояния. Лечите у себя, а мы дадим все препараты, и наш специалист будет приходить и наблюдать ее ежедневно». Даже анализы они готовы были делать у себя. Как сейчас помню, дали мне кучу картонных коробок с цитостатиками, еле в руках поместились, и я вернулся к себе. Вывалил эту гору на стол, позвал медсестру и сказал: «Набирай и ставь капельницу». Она в шоке от такого количества коробок, да и у самого кошки на сердце скребут. А схема лечения простая: в первый день вводится вся эта куча препаратов, гора коробок просто потому, что в каждой из них по одному флакону. И дается 32 таблетки преднизолона. А потом преднизолон в той же дозе принимается еще в течение 4 дней, но уже без цитостатика. После 5 дней ударной терапии 3 недели перерыв. А потом второй курс, опять 3-недельный перерыв и так далее. Всего 5-6 курсов. Мужу, который нас все время сопровождал, объясняя, что дела совсем плохи. Самое худшее может случиться в любую минуту. В общем, надо срочно вызывать тещу. Поставили пациентке капельницу с цитостатиками, скормили 32 таблетки преднизолона. Вечер, а я хожу мимо палаты и жду, когда надо будет проводить реанимационное мероприятие. Прокапали полную дозу препаратов. Вроде обошлось. Прихожу утром, жива. Более того, говорит, что чувствует себя значительно лучше. И так каждый день, лучше, лучше и лучше. Через 2 недели стала сама подниматься по лестнице на 3-й этаж без одышки. Но самое главное, что огромная опухоль, прораставшая в сердце, рассосалась, как сахарная головка, можно сказать, прямо на глазах. Никто из нас такого не мог себе даже представить. Через 2 недели мы ее выписали, а в дальнейшем она проходила лечение уже у гематологов. Я встретил ее через 1/2 года в сентябре после очередного 4-го курса химиотерапии. Вид у нее был цветущий, правда, она полностью облысела, но на этот случай имелся парик. В конце концов, жизнь дороже, чем утраченные волосы. И получается, что в данной ситуации молодая женщина могла погибнуть из-за невнимательного, поверхностного отношения участкового врача, который даже при повторном вызове не удосужился послушать пациентку, не направил ее на контрольное рентгенологическое исследование. Вряд ли здесь можно говорить о халатности, но небрежность и формальное отношение к делу налицо. Я не люблю говорить об историях впечатляющих, но не вполне достоверных. Для меня очень важен источник. Лучше всего, когда им является публикация в серьезном научном журнале, подкрепленная фактами. Однако я хочу рассказать историю, просто слышанную мной, но не на посиделках за рюмкой чая, а на одном из обходов моего уважаемого учителя Михаила Ивановича Лыткина. За давностью лет некоторые детали стерлись из памяти, но суть сохранилась. Эта история тоже была приведена Михаилом Ивановичем Лыткиным как случай врачебной ошибки, получивший неожиданный поворот и чуть не завершившийся трагически. На том профессорском клиническом обходе, в частности, обсуждался случай, выявленный в клинике по результатам рентгенологического исследования тонкой кишки глистной инвазии бычьим цепнем. Пациенту дали пероральную-бариевую взвесь, которая через несколько часов оказалась, естественно, в тонкой кишке. Однако кишка выглядела необычно, в виде извитой 3-полосной ленты. Бариевая взвесь не просто обтекала тело червя, а была еще им заглочена. Отсюда 3-полосность кишки на рентгенограммах. Это означало, кроме всего прочего, что цепень жив, так как бариевая взвесь находилась внутри его тела. Этот случай напомнил Михаилу Ивановичу ту ситуацию, о которой он нам и поведал, и которую я привожу далее в своем вольном пересказе. Женщине средних лет, страдающей от болей в животе и сильно похудевшей, врачи поликлиники установили диагноз рака кишечника в последней стадии. Уровень обследования был, видимо, невысок, возможности ограничены. Женщину признали неоперабельной онкологической больной и отправили домой медленно умирать. Жила она с мужем, который был простым работягой, но не мог смотреть спокойно на страдания жены. Он, скорее всего, понятия не имел об эвтаназии, когда человек сознательно принимает решение об уходе из жизни, чтобы избежать лишних страданий. Однако решился на крайнюю меру – облегчить страдания супруги, дав ей дозу какого-нибудь яда. Работяга, естественно, не был знаком с токсикологией или фармакологией, а просто так яд не купишь. Поэтому он решил купить отраву там, где ее продают официально. По его мнению, для этой цели могли бы подойти средства от тараканов и всякой прочей насекомой нечисти. Муж купил бутылку карбофоса, дихлофоса или чего-то подобного. Видеть, как умирает жена, ему не хотелось. Утром, уходя на работу, налил отраву в стакан, поставил около кровати, сказав, что врачи прописали новое лекарство. Вернувшись с работы, нашел жену живой, несмотря на выпитое лекарство. На второй день история повторилась. Все было в точности, как в первый день, с тем же нулевым результатом. На самом деле результат оказался не нулевым, а удивительным. На 3-й день у жены вместе со стулом из кишечника вышел огромный бычий цепень, в простонародье солитер. Женщина быстро пошла на поправку. Боли исчезли, появился аппетит, поднялся гемоглобин, и она стала быстро прибавлять в весе. Муж же написал заявление в милицию, обвинив врачей в чуть не ставшей трагической ошибке, и пошел с повинной сдаваться на милость суда из-за собственной попытки убить страдающую супругу. Чем история закончилась тогда, не знаю. Да и не суть важно. Как оценивать такую ситуацию, думаю, и сейчас однозначно не скажет никто. Самым же общеизвестным и действительно распространенным вариантом врачебных ошибок, пожалуй, является оставление хирургами инородных тел в полостях организма. Причем это не только марлевые шарики, тампоны, салфетки или какие-то хирургические инструменты. Один из моих знакомых хирургов был приглашен в качестве оппонента на защиту диссертации, посвященной проблеме инородных тел, оставленных в организме при выполнении операций. В конце диссертации был в качестве приложения опубликован перечень таких предметов, обнаруженных либо при повторных вмешательствах, либо уже на вскрытии. В нем значились не только ранее упомянутые хирургические атрибуты, но и самые странные и неожиданные предметы вроде очков или квитанции из прачечной. Мне понравился комментарий этого оппонента. Он пошутил, что, ознакомившись с этим списком, теперь в конце операции подсчитывает ассистентов. Естественно, что и в моей практике встречались подобные случаи, хотя я лично ни разу ничего нигде не оставлял, или же просто не знаю об этом, что тоже возможно. Один из самых памятных случаев связан с поездкой в Грузию в конце мая-начале июня 1984 года. В Тбилиси проводилась конференция по сепсису, и на нее был приглашен Михаил Иванович Лыткин как признанный авторитет по проблемам хирургического сепсиса. С ним поехали Юрий Леонидович Шевченко, который тогда работал над докторской диссертацией по инфекционному эндокардиту, и я, только что написавший, но еще не защитивший кандидатскую на тему «Ангиогенный сепсис». Нас встретил главный хирург Закавказского военного округа, считавший себя учеником Лыткина. Все было замечательно. И сама конференция, и теплая солнечная погода после ленинградской сырости и холода, и поездка в Кахетию, и посиделки в ресторане «Намтацминде», горе в центре Тбилиси. Ну и, конечно, Михаила Ивановича попросили проконсультировать несколько пациентов в окружном военном госпитале. Один из них запомнился мне на всю оставшуюся жизнь именно в связи с допущенной в отношении него врачебной ошибкой. История его болезни началась в ноябре 1983 года, когда в Тбилиси группа молодых людей под видом свадьбы, завершавшейся свадебным путешествием, прошла через депутатский зал в самолет и попыталась его захватить сразу после взлета. Попытка угона самолета в Турцию не удалась, так как пилоты успели закрыться в кабине, доложили на землю и, получив приказ возвращаться, благополучно посадили самолет в том же тбилисском аэропорту, куда уже приехала группа захвата. Переговоры с угонщиками длились 14 часов, так как у них в заложниках были пассажиры. После того, как террористы начали убивать заложников, состоялся штурм, преступников обезвредили, а пассажиров освободили. Среди последних оказался и житель города Поти, работавший там водолазом. Он был очень крепкого телосложения, просто гора мышц. Возможно, поэтому террористы сочли, что он сотрудник Комитета государственной безопасности, и прострелили ему грудь. С этим ранением он пролежал в самолете все 14 часов переговоров, а после освобождения доставлен в госпиталь, где и был прооперирован. Но в последующем у пациента возникла ограниченная эмпиема плевры, а затем сформировался незаживающий свищ. Его выписывали из стационара, но свищ периодически открывался и создавал пациенту большие неудобства, не говоря уже о невозможности заниматься своей профессиональной деятельностью. Лыткин посмотрел больного, что-то порекомендовал и пояснил, что если эти мероприятия не помогут, пациента лучше всего осенью прислать к нам в клинику. Действительно, пациент поступил к нам в сентябре, его прямо с самолета доставили в клинику. Это было в послеобеденное время. Один из наших докторов, мой однокашник Александр Николаевич Тулупов, специально ждал его прибытия, чтобы осмотреть, перевязать и при необходимости сразу же назначить какое-то лечение. Он взял пациента в перевязочную, поковырялся в ране, то есть сделал ревизию, увидел там что-то лишнее, захватил зажимом и вытянул большой марлевый тампон. Не надо объяснять, что на этом все злоключения пациента, продолжавшиеся около 10 месяцев, закончились, и дней через 10 он счастливый уехал обратно в Грузию. С моей точки зрения, наиболее вероятная причина ошибки проста – невнимательность хирурга и несоблюдение правил, требующих обязательного подсчета всех использованных тампонов и салфеток. Причиной же второй ошибки, диагностической, скорее всего, было то, что о возможности наличия инородного тела никто не задумался. Такой случай рассказал мой друг, работавший ведущим терапевтом в Калининградском госпитале. Его жену прооперировали в том же госпитале в связи с какой-то острой гинекологической ситуацией, после чего в течение 2 недель сохранялись боли в животе, субфибрильная лихорадка, расстройство стула. Хирурги и гинекологи особого внимания на это не обращали, считая возможным вариантом течения заболевания. Но мой друг сам забил тревогу и попросил выполнить УЗИ брюшной полости. Врач-узист обозначил диагноз – марлинома. Сначала никто не хотел верить, всегда трудно поверить в свою ошибку. Но узист стоял на своем – марлинома. Приглашенные внешние консультанты подтвердили диагноз, и пациентку взяли на стол повторно. При этом вытащили из брюшной полости вафельное полотенце, которое уже начало осумковываться. В общем, после 3 недель лечения все закончилось благополучно. Вот здесь совсем другая ситуация. Салфетки и тампоны пересчитали, а полотенце считать не принято, вероятно, из-за того, что представить себе возможность оставления столь большого предмета довольно трудно. Но хирурги и это могут. И другого варианта, кроме как небрежность оперирующего хирурга, здесь придумать трудно. Извлеченное из брюшной полости полотенце тоже не самое большое текстильное инородное тело. В ноябре-декабре 2015 года у многих вызвал шок видеосюжет, показанный по региональным телеканалам Санкт-Петербурга в новостях. У женщины, выписанной накануне из роддома Первого медицинского университета имени Павлова в удовлетворительном состоянии на 12-е сутки после кесарева сечения, еще через 2 недели наступило резкое ухудшение состояния, в связи с чем она была срочно госпитализирована в одну из клиник военно-медицинской академии. Во время повторной операции удалили простыню размерами 84 на 117 сантиметров. Причем женщину беспокоили сильные боли, и она сама отмечала, что после родов живот у нее не уменьшился, а может быть даже и увеличился. Но и столь очевидные для любого постороннего взгляда странные факты не насторожили врача. И так бывает. В результате уголовное дело. Подобного рода ошибкам, а вернее проявлением небрежности, способствуют и элементы, связанные с психологией, с отсутствием строгой рабочей дисциплины. Продолжая проводить параллели между авиацией и кардиохирургией, вспоминаю, что в журнале Американского общества кардиоторакальных хирургов была опубликована статья о том, что в 60-х годах 20 века в США потерпел крушение авиалайнер, совершавший внутренний рейс. Скрупулезное расследование причин авиакатастрофы показало, что при заходе на посадку еще за минуту до трагедии летчики обсуждали самые отвлеченные вещи. Попросту говоря, трепались о крутых тачках и тому подобное. Комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы явился человеческий фактор, в частности, утрата внимания из-за отвлеченных разговоров. Кстати, тоже случается и на дорогах. Большое количество аварий происходит из-за разговоров по телефону. Вспомните, если автомобиль перед вами едет как-то не так, значит его водитель болтает по телефону. В итоге разбирательств по поводу описанной авиакатастрофы в течение нескольких лет были разработаны и приняты специальные правила, согласно которым экипажу запрещалось вести посторонние разговоры при снижении самолета ниже 3000 футов, примерно 1 километр. То же самое можно сказать и об обстановке в кардиохирургической операционной. Во время основного этапа чаще всего все сконцентрированы и посторонних разговоров практически нет. А в конце операции персонал немного расслабляется и начинается обсуждение житейских проблем. Отсюда и невнимательность на завершающих этапах с возможным оставлением инородных тел или незамеченными мелкими источниками кровотечения. Мой учитель, Михаил Иванович Лыткин, когда-то сказал гениальную фразу: Сосуды как люди. Чем мельче, тем зловреднее. Организационные управленческие ошибки. Можно быть замечательным врачом, но плохим организатором. Результат будет, скорее всего, плачевным. Хороших организаторов найти или подготовить очень сложно. Нужны соответствующие установки как на государственном уровне, так и на уровне обычного человеческого мышления. За последние 30 лет все изменилось кардинально. Недавно мне попались на глаза две выписки из положения о Министерстве здравоохранения СССР и РФ. Привожу их далее. Положение о Министерстве здравоохранения СССР, 1968 год. Министерство здравоохранения СССР несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие здравоохранения, уровень развития медицинской науки и за качество оказываемой населению медицинской помощи в целях предупреждения и эффективного лечения болезней и дальнейшего увеличения продолжительности жизни людей. Главными задачами Министерства здравоохранения СССР являются обеспечение всемерного развития здравоохранения для наиболее полного удовлетворения потребностей населения, народного хозяйства и обороны страны, оказание доступной, бесплатной, высококвалифицированной медицинской помощи населению и так далее. Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, 2012 год. Министерство здравоохранения Российской Федерации, Минздрав России, является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, обязательного медицинского страхования, обращения лекарственных средств для медицинского применения. Почувствовали разницу? Какие установки, такой и результат. Роль личности и в истории, и в повседневной действительности никто не отменял. От руководителя любого ранга зависит, будет ли деятельность его коллектива успешной или нет. Меняется только масштаб. Жизненных примеров очень много. В последние годы существования СССР в Ленинграде одним из самых престижных лечебных заведений была больница имени Ленина, ныне Покровская. Одним из самых бедных и неприглядных – Куйбышевская больница, сейчас Мариинская. Сороковая больница в Сестрорецке ничем не отличалась от остальных подобного ранга, то есть была вполне захудалой. Военно-медицинская академия считалась престижнейшим учреждением и реально была таковым. На сегодняшний день процветают Мариинская и Сороковая больницы. Где они нашли средства – это их секрет. Но они их разумно вложили, закупили современное оборудование и привлекли лучших в городе специалистов. Что же стало с больницей имени Ленина, Покровской, и, к моему великому сожалению, военно-медицинской академией? Они переживают не лучшие времена. По разным причинам. Скажу только, что плохо, когда стратегию развития больницы определяет главбух, а не главврач. Не очень хорошо и когда главной целью руководства учреждения становятся победные реляции о якобы великих достижениях, которых на самом деле уже давно нет. В середине XIX века, во многом благодаря Николаю Ивановичу Пирогову, сложилась такая наука, как военно-полевая хирургия. Чтобы уменьшить человеческие потери в военных конфликтах, надо не столько хорошо оперировать, сколько правильно организовать медицинскую помощь пострадавшим. Именно поэтому самый опытный хирург отправляется не в операционную, а на сортировочную площадку. Он должен определить, кого надо оперировать срочно, у кого можно повременить с операцией, а кого уже не спасти. К сожалению, реалии жизни именно таковы. Концепции военно-полевой хирургии выработаны давно и четко обозначены. Знание и соблюдение правил, записанных кровью погибших, позволяет сохранить жизнь и здоровье огромному числу молодых людей, участвующих в войнах. Однако любая война начинается с того, что хирургов, отправляющихся на передовую, надо дополнительно обучать этим простым правилам военно-полевой хирургии. В повседневной мирной жизни они мало востребованы. Колыбелью этой науки в нашей стране является кафедра военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. Именно здесь поддерживается огонь знаний и куются кадры, готовые к организации хирургической помощи при массовом поступлении раненых в любых условиях, как вследствие начавшихся военных действий, так и при масштабных природных и техногенных катастрофах. С 1972 года эта мощная клиническая кафедра находилась на углу Большого Самсониевского проспекта и Боткинской улицы. К ее парадному входу обращен лицом памятник Сергею Петровичу Боткину. Само здание из красного кирпича исторически тоже неразрывно связано с военно-медицинской академией. Оно построено в форме буквы W на деньги баронетта Виллия, бывшего президентом тогда еще медико-хирургической академии в 1808-1838 годах. После смерти Виллия в 1854 году все его сбережения по завещанию были отправлены на постройку больницы. До революции 1917 года она так и называлась Михайловская клиническая больница баронета Виллия и вмещала 150 коек. Но мне она запомнилась со студенческих лет именно как хирургическая клиника, где хирурги могут все. Доклады дежурной бригады на внутренних конференциях при прохождении циклов по военно-полевой хирургии впечатляли. Все действия врачей были продуманными и эффективными. Их не пугали никакие травмы. Тогда в клинике ВПХ работали очень разносторонние хирурги, владеющие не только общехирургическими, но и травматологическими, нейрохирургическими навыками. Специалисты из этой клиники обеспечивали организацию помощи раненым во всех вооруженных конфликтах, которые происходили в современной истории нашей страны. Сюда везли всех – раненых, стреляных, упавших с высоты или получивших множественные сочетанные травмы. В клинике было хорошее отделение реанимации, прекрасно работающее с пациентами в состоянии шока. Именно сюда, в бандитские 1990-е годы, считали за счастье попасть братки после ранений в криминальных разборках. Я себе не представлял академию без этого форпоста военной хирургии. Но вот все изменилось. В 2020 году военно-полевую хирургию перевели в новый корпус многопрофильной клиники, так называемая НПК. И все рухнуло в одночасье. Прием пациентов был прекращен. Дежурства в городе по травме и шоку временно отменены. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Значительная часть врачей-хирургов переведена в центральные госпитали в Москве. По нашим русским традициям все делается по приказу и без учета реалий. Не буду вдаваться в грустные детали, это аудиокнига об ошибках. Вот я и говорю о больших ошибках, которые могут заканчиваться маленькими в масштабах страны, но очень тяжелыми в масштабе личностном трагедиями. Молодой парень, 23 лет, военнослужащий по контракту, выехал после службы немного потаксовать. В пути обнаружил, что спустило колесо. Остановился на обочине полупустой дороги для замены колеса. В это же время такой же молодой парень решил обогнать справа ехавший, на его взгляд, слишком медленно автобус. Увидевший вылетевшую прямо на него иномарку, контрактник бросился бежать, но не успел. Был сбит и отброшен на несколько десятков метров. Это случилось в районе Петергофа. Сбивший его водитель вызвал скорую, которая отвезла пострадавшего сначала в районную больницу, где ему сделали диагностическую лапаротомию. На следующий день пребывавшего в состоянии комы военнослужащего перевезли в клинику ВПХ военно-медицинской академии, но не в ту самую, старую, а в ту, которая только что перебазировалась на новое место. Поместили в новенькую с иголочки реанимацию и начали лечение. Живого места на парне не было. От ушиба мозга до перелома пальцев на стопе. Однако молодость и рациональная интенсивная терапия сделали свое дело. Через два дня парень пришел в сознание, стал узнавать приехавших к нему мать и братьев. Общался с ними. Все шло хорошо. Однако пострадавшему надо было сделать еще одну операцию – фиксацию раздробленных костей таза. Раньше проблем бы не было, взяли в операционную и сделали все необходимое. Сейчас другое. Пациента пришлось перевести в клинику травматологии. Недалеко, но это погрузка и выгрузка из машины, переезд в другое здание. Перевезли, зафиксировали кости таза металлическими спицами. Однако последствия черепно-мозговой травмы давали о себе знать в виде беспокойства, некоторой неадекватности в разговорах с врачами и родными. К тому же отмечался парез кишечника, а травматологи не любят заниматься сопутствующей патологией, в связи с чем пациента решили перевести еще в одну клинику – общей хирургии. Опять погрузили в машину скорой помощи и повезли в другое здание, находящееся в километре от первого. На носилках доставили в очередное отделение реанимации, но при перекладывании на койку наступила остановка сердца и дыхания, то есть клиническая смерть. Как я уже сказал, дело происходило уже в отделении реанимации. Начались реанимационные мероприятия, закрытый массаж сердца, перевод на искусственную вентиляцию легких. Все заняло, со слов реаниматологов, примерно 5 минут. Но этого хватило, чтобы наступили необратимые изменения головного мозга. За его жизнь боролись еще около месяца. Все органы восстановили свою функцию, но мозг погиб. Я об этом говорил ранее. В итоге смерть пациента. Парень оказался моим дальним родственником, и я много общался с его близкими. Они все время спрашивали, как же так? Мы же видим, что врачи грамотные, внимательные, оборудование хорошее. Наш брат уже с нами нормально разговаривал, был в полном сознании. Может, тут какая-то врачебная ошибка? Как объяснить людям, что с точки зрения врачебной все делалось правильно, но организационно были нарушены основные принципы выхаживания пациентов с тяжелой сочетанной травмой? Им в первую очередь нужен покой, а любая транспортировка – это тяжелый стресс. Вот и получили результат. Была бы возможность все делать в одном месте, исход был бы совершенно иной.